нет одинокой, но давно по одному одно дерьмо. Мы смажут полотно, пробьют очередное дно. Культ разложения, культ разврата, все можно здесь, ничто не свято. Насыт глаза, забьет душата, рекламы сахарная вата. Искусство дрям, дырья рельян, искусство пошлость, стыд и срам. Твори, и это не предел, искусство хулит, ты хотел. Искусство дрям, дырья рельян, искусство пошлость, стыд и срам. Твори, и это не предел, искусство хулит, ты хотел. Переигрывать не стану, что лишний раз врачей струну. Продюсер мне замутит славу, эх, прогремлю на всю страну. Заради горки кокаина, за популярность и бабло я себя сымаю в фильмах под названием кино. Искусство дрям, дырья рельян, искусство пошлость, стыд и срам. Твои, и это не предел, искусство хули ты хотел. Искусство дрям, дырья рельян, искусство пошлость, стыд и срам. И это не предел, искусство хули ты хотел. Искусство хули ты хотел. Дрям, дырья, рельям, искусство, пошлость, стыд и срам. Твои, и это не предел, искусство, хули ты хотел. Искусство, дрям, дырья, рельям, искусство, пошлость, стыд и срам. Твои, и это не предел, искусство, хули ты хотел.